Поместье Тармана Ляо, Солярис 7, маршрут Тамаринт, Федеративное Содружество. Дейре сразу же не понравилось хмурое лицо начальника службы безопасности. «Мне хотелось бы знать, — настаивала она, — когда мы можем вылететь обратно, капитан? Презентация давно состоялась, вчера вы мне сказали, что магнитно-резонансное смотровое оборудование уже куплено и готово к отправке. Тогда скажите, когда мы вылетаем?» Агент даже не пытался скрыть фальшь в своем ответе. «Мы получили сообщение, что организация Джанчжэнь Дагуани активизировала свои действия. Их люди даже проникли на Солярис и могут держать под прицелом каждого, кто находится в поместье. Простите, но Тармана Ляо очень осторожный человек, доктор. Он не может ставить под угрозу ни свою жизнь, ни тем более жизни своих почетных гостей. Именно поэтому все мои люди вооружены и готовы открыть огонь при первом же появлении потенциального противника». Офицер выдержал паузу и продолжал. «Через пару недель обстановка должна разрядиться, а до тех пор мы не смеем рисковать вашими жизнями». Дейра возмущенно тряхнула волосами. «Я высоко ценю вашу заботу и осторожность, но неужели вы ничего не можете сделать, чтобы отправить нас побыстрее?» «Боюсь, что ничего. Мы можем только сделать ваше пребывание здесь более комфортабельным», — он улыбнулся найденной фразе. «Тармана Ляо очень заботится о вас и о вашем сыне. Он приказал нам исполнять любое ваше желание, так что располагайте мной полностью». «Но вы не можете посадить нас на корабль, идущий на Цюрих». «Нет, не могу». «Хорошо, в таком случае я считаю, что мы с сыном находимся под арестом. Немедленно свяжите меня с прецентром Комстара. Мне нужно послать сообщение домой, чтобы мои родители не беспокоились». Капитан улыбнулся. «Мы уже сделали это, доктор. Нас попросил об этом Тармана Ляо. Он не хотел вводить вас в дополнительные расходы». «Понятно. Тогда свяжите меня по видеофону с Каем Аллардом Ляо». Офицер удивленно заморгал, покачал головой и удрученно заметил. «К моему глубокому сожалению, все контакты с внешним миром невозможны. Наши линии могут прослушиваться. К тому же Кай может быть связан с террористическими организациями». В глазах Дейры все потемнело. «Как?» – думала она. «Неужели Кай может быть заодно с Сунь Цзы?» «Ну что ж, мне все понятно», – прошептала Дейра. «Что еще я могу сделать для вас?» Капитан снова улыбнулся, но в его улыбке было что-то издевательское. «Получается так», – соображала Дейра, – «что я и Дэвид являемся заложниками. Тарманы явно используют нас против Кая». «Как я была права. Я знала, что Кай может быть причиной моих несчастий, но чтобы он стал и причиной смерти моего сына, это уже слишком». Она посмотрела на Дэвида. Мальчик беззаботно играл с кубиками. «Кай, Кай», – думала она, – «зачем ты так с нами поступаешь?» Она вспомнила те полгода, которые они провели вместе на Элайне, спасаясь от нефритовых соколов. Как он тогда заботился о ней? Не раз рисковал ради нее своей жизнью. Это только благодаря ему она смогла улететь с Элайны. А сейчас? Сейчас из благородного воина он превратился в опереточного солдатика с единственной страстью – грести деньги. Может быть, он так изменился, потому что она отвергла его? Может, если бы она не ушла от него, жизнь Дэвида не была бы сейчас в такой опасности? Дейра попыталась осмыслить свое отношение к этому новому человеку, который должен был внушать ей отвращение. Но мысли ее постоянно возвращались назад, к тому Каю, которого она знала на Элайне. В голове Дейры все перемешалось. Но что сейчас представляет собой Кай в действительности? Ведь она не видела его столько лет. Нет, Дейра решительно отвергла все свои сомнения. Как я могу не замечать таких очевидных вещей? Ведь благотворительный фонд Ценатафа – это Кай, тот, которого я знала. Это его дядя позвал меня сюда и позвал, чтобы использовать против него. Это же яснее ясного. Тармана постоянно носится со своей бредовой идеей завоевания конфедерации Капеллана. Его затеи все знают. И разве не сам Тармана говорил мне как-то, что у них с Каем имеются большие расхождения? Так вот оно что. Кай, скорее всего, препятствует осуществлению каких-то дядюшкиных планов. И тут решил воздействовать на Кая через нас. Нет, Кай не изменился. Он все тот же добрый и благородный человек, которого я знала, которого я любила. «Мама, что с тобой?» Голос Дэвида вернул Дейру к действительности. Она заметила, что по ее щекам текут слезы. «Дэвид, дорогой, я так ошибалась в одном человеке, и из-за этого теперь ему грозит большая беда. А мы можем ему помочь?» «Надеюсь, Дэвид, что сможем». Она поцеловала сына в щеку. «Ну уж нет», — глаза ее блеснули. 6 месяцев мы находились между двух огней на Элайне, между рейнджерами Комстара и кланами. Мы выходили живыми из таких переделок, какие этим тармановским прихвостням и в самых страшных снах не приснятся. «Нет, ребята, недолго вы нас тут будете видеть». Дейра снова поцеловала сына. «Мы поможем ему обязательно, но сначала нам нужно немножко подумать».